Хотя гражданским тоже может быть. Подобные двигатели и на гражданские модели машин ставились. Их расхватывали фермеры. Они были в почете за надежность и долгую эксплуатацию. Заводу 20 лет, а грузовики первых годов выпуска до сих пор ездят. Хотя тут тоже все зависит от водителя. Бежал я долго, за это время окончательно освоившись в теле Ивана. Через час водоем нашел, речушка небольшая, перепрыгнуть можно. Однако для меня подходило. Скинул сапоги, ремень поясной, все из карманов выгреб и рухнул в воду. Глубина мне по пояс. Стирался я долго, почти час. Потом, выжав одежду, повесил сушиться, а сам еще с полчаса купался. Отмыл ремень и ножны кинжала от крови и лежал, загорая. После недавней зимы в Альпах тело у Ивана было бледным, только лицо вполне загоревшим. Когда одежда подсохла, я оделся, натянул обувь и, закинув парашют снова на плечо, побрел к крупному селу, которое виднелось вдали. Что примечательно, через него проходила железнодорожная ветка. То, что она рядом, меня не удивило. Я летел, используя железную дорогу как ориентир. Кстати, вдали снова послышались завывания мотора. Бомбардировщики «Антанты», если и бомбили Минск, то, возвращаясь, пролетели в другом месте. А по дороге проехал армейский грузовик, полный солдат, тот самый Би-5. Название получил от фамилии владельцев завода, братьев Игнатовых. Грузовик двигался в сторону села. Село маловато, чтобы там комендатура была. Значит, грузовик вряд ли отсюда. Где-то военный городок должен быть. Надо узнать. И сделать это довольно просто. Стоит только расспросить ребятню из села. Грузовик скрылся, а я бегом добежал до окраин. Глядя на фруктовые сады, я только вздыхал. Плодов еще месяц ждать, а есть уже сейчас сильно хотелось. Ладно, жажду в речке утолил, а как с едой быть? Так что придется тут размен делать. С этим, как ни странно, действительно было нетрудно. Найдя ваташку ребятишек моих лет, что, блестя глазами, рассматривали мою рваную казачью форму и кинжал, я легко договорился об обмене. Отдал форму, даже нательное белье, и получил полный комплект справной крестьянской одежды, как раз под меня размером. Сапоги оставил себе, кепку принесли, парашют сменял на заплечный вещевой мешок и продовольствие. Ремень застегнул, но кинжал убрал в вещмешок. Еда была обычной, деревенской, запас на 3 дня. Половина капустного пирога, шмат соленого сала, 2 краюхи хлеба, 5 крупных луковиц, чеснок, 6 вареных яиц и копченый круг колбасы. Зажиточное село. А попить принесли бутыль свежего молока. Бутыль на литр, полная. Это все мне остается. Пробка из кочерыжки капустной. Выпью молоко и воду буду заливать, как во фляжку. Поев после этого размена, девчата покормили меня тарелкой щей, кашей и чаем, что принесли из дома, точно зажиточное село, да и вообще крестьяне сейчас в России вполне справно живут. Я распрощался с парнями и девчатами и направился к железнодорожной станции. Так легко и без проблем удалось уговорить их, потому что я и рассказал им о сбитом самолете, о котором они уже слышали, как дело было. Всю правду. Кто погиб и кто его сбил. Информация от них быстро уйдет дальше, что генерал Волков погиб, и это хорошо. Пусть расслабятся. Железная дорога была мне нужна. Она шла на Минск. Пусть не главное, что на Варшаву, а второстепенное через Лиду на Белосток. Я не знаю, где находятся аэродромы, на которых базируются ночные истребители. Но то, что в Минске стоит эскадрилья ночников, мне сообщил офицер, который помогал прокладывать полетный маршрут. Сказал, что их обо мне предупредили. Вот и думаю, не оттуда ли этот 17-й? Конечно, есть сомнения, дальность для него велика. Хотя догнать, сбить и вернуться мог. Но на последних каплях бензина. Однако других мест базирования я не знаю и надеюсь в Минске разузнать. Возможно, даже о том, кто пилотировал этот истребитель.